пальцы распухли. Такие руки в тундре у всех. Любая самая маленькая царапина заживает не меньше месяца, долго гноится и не помогает ни бинт, ни йод. Тем более каждый день в воде и в соли. Мишка в прошлый раз обещал достать какую-то панацею, мазь с антибиотиками. Сидит сейчас, небось, в ванне и икает, и думает, что вспоминает его очень красивая девушка. Ошибаешься, милый, это я тебя вспоминаю. Квартиру ты получил в новом доме. С ваннами стали на севере квартиры строить. А я когда последний раз в ванне сидел? Давно это было. На улице прогромыхивали трамваи, на табуретке лежали нейлоновая сорочка и белоснежное махровое полотенце. А мимо двери торопливо постукивали каблучки. Туда-обратно, туда-обратно. Звенела посуда. Давно это было. Туда-обратно. Каблучки. В ином мире, в другом измерении. И он был тогда кем-то вторым. Или первым. Сейчас вот вторым. Ладно, ни к чему все это. Интеллигентщина, так сказать. За мотор надо браться. Докурив цигарку, Андрей притащил с улицы мотор, снял кожух и поставил рядом со столом, уперев в нары. Ключ для маховика где-то затерялся, и он пользовался большим по размеру, подкладывая стальную пластинку. Когда он совсем уже приладился, пластинка выскочила, ключ под сильным нажимом резко повернулся вправо, и свободный конец его полоснул большой палец и тыльную сторону ладони левой руки, державшей мотор. Из побелевшей на несколько секунд раны хлынула кровь. Андрей несколько раз тряхнул рукой, и кровь полетела на пол. «Опять начался денечек», — процедил Андрей. Он зло посмотрел на мотор, потом перевел взгляд на стены. И опять полезла в глаза лохматая конопатка. Паутина эта. Эх! И вдруг сознание его раздвоилось, и тело тоже. Как-то внезапно стало два Андрея, и один из них рванулся из избы вверх. Он поднимался все выше, и далеко внизу видел просторы тундры, языки тайги, хмуро ползущий к северу, снег, лед и лабиринт сопок. Чем выше он поднимался, тем ослепительнее становился свет. В свете этом плескались в южных морях загорелые женщины, смеялись люди, детишки. Огромные самолеты брали на борт сразу по 80 пассажиров. Это же надо, 80! Теплел свет, манили огнями и силуэты огромных городов. Океанские корабли тяжко и в то же время невесомо отваливали от причалов. И все сменялись смеющиеся лица. А посреди этого пульсирующего мира притаилось замерзшее озеро с маленькой избушкой на берегу. В избушке той на грязных нарах сидел сгорбленный человек, и кровь стекала у него с руки на пол. Он вспомнил вдруг один момент своей жизни, давно и тщательно похороненный в памяти. Тогда он очень любил себя. Было такое забалдение. Он хотел стать человеком-символом. Тщеславие гнало его дальше. Он не хотел прославиться в какой-то узкой области. Он хотел быть вообще. Великий человек вообще. Обаяние, ум, красота, и фейерверк сверкающих дел –